123. Итак, мой друг, сам видишь, что восприятие твое о том, двигаться или нет, были совершенно правильны. Надо более полагаться на себя и на правильность своих восприятий. Также больше нужно верить в неизменяемость отношений учителя и матери. Что однажды сказал, остается прочным. Но план, вернее, штрихи его осуществления могут меняться. Не ошибка в восприятии, но подвижность плана изменяет данное ранее порою. Но неизменны слова владыки. «Знай, сын мой любимый, что заботою не оставлен, и внимание имеешь. Перерыв в письмах был как испытание, но ныне собственные ноги окрепли и уверенность в себе. Все будет, как сказано. В основном не меняется ничего, лишь сроки немного отодвигаются. Не в этом дело, но в близости нашей, и когда она налицо, что нам сроки или дальность расстояний? Потому внедри внутри в сознании твое понимание, что близок владыка, и на утверждение этой близости строй все дела свои. Будет, будет, будет. Будет желанная встреча, и радость придет, и освобождение от гнета окружающих условий. Но нагнетение обстоятельствами нужно, чтобы дать напряжение пламени. Не одеревенеет и не одрябнет дух в напряжении постоянном. Да, сын мой, правильно понимаешь. Матерь твоя — часть живой связи между тобой и мною. Потом окрепнешь сам и прозреешь. Теперь же нужно утверждение матери, как свидетельницы моих поручений. Правильно и то, что в ней единственная опора твоя земная. Высший земной авторитет. Не может встреча ваша не состояться, ибо и твое будущее, и будущее многих зависит от нее. Потому береги ее в сердце своем прежней заботой и почитанием и поставь выше высокого. Ею и трудности переживешь, ею до встречи дотянешь, огни не погасив.